75. Сами участники черных лож отлично признают друг друга. Действительно существуют признаки очевидные. Так, если заметите бесчеловечную жестокость, будьте уверены, что это есть признак темных. Каждое учение света есть прежде всего развитие человечности. Запомните это прочно, ибо никогда мир так не нуждался в этом качестве. Человечность есть врата ко всем прочим мирам. Человечность есть основа чувства знания. Человечность есть крылья прекрасные. Субстанция человечности есть вещество чаши. Потому прежде всего на земле облечемся в человечность и познаем ее как броню от сил темных. Явление огненное посетит сердце человечностью. Так мы еще раз поймем, насколько самое далекое близко нам. Мы тоже признаем друг друга по человечности. Так будем трудиться для самого нужного в этот час опасности. 76. Лотос внутренний можно наблюдать как раскрытый, так и закрытый. При необходимости защитной пурпуровой ауры можно видеть, как лепестки лотоса сжимаются и покрываются отложениями кровяных сосудов. Опытный йог понимает при таком явлении, что опасность велика и близка. Как в природе задолго до тучи лепестки цветов усиленно оборачиваются к солнцу или поспешно складываются перед вечерней зарей, так и огненный лотос узнает приближение космических бурь. Но при развитии йоги можно наблюдать такое напряжение и внешнего лотоса. Так называемое круговое вращение кундалини, прикасающееся к главным центрам и как бы образуя внешний лотос защиты. Этому особому напряжению обычно предшествует появление стрел, о которых уже сказано. Внешний лотос также называется бронёю. У нас понимают образование его не только как знак опасности, но и достижение степени йоги. 77. Замеченное отсутствие, конечно, имеет не физическое, но и йогическое значение. Оно вызвано спешной необходимостью побыть в дальних странах. Нужно привыкать к такому вызову, когда так напряжено все кругом. Но только слепой может думать, что завтра походит на вчера. 78. Заметить можно, что некоторые цветы перед вечером не только закрываются, но и опускаются к земле. Совершенно то же и с лотосом внутренним. 79. Могут спросить, в каком отношении находится наше учение к нашему же, данному через Блаватскую. Скажите, каждое столетие дается после явления подробного изложения, кульминации заключительной, которая фактически движет миром по линии человечности. Так учение наше заключает в себе тайную доктрину Блаватской. То же было, когда христианство кульминировало мировую мудрость классического мира, и заповеди Моисея кульминировали Древний Египет и Вавилон. Только нужно понимать значение узловых учений. Нужно пожелать, чтобы люди не только читали наши книги, но и приняли их немедленно, ибо кратко говорю о том, что необходимо запомнить. Когда говорю о нужности исполнения моих указаний, то прошу исполнять их в полной точности. Мне виднее, и вы должны научиться идти за указом, который имеет в виду ваше счастье. Человек попал под поезд потому, что лишь наступил на рельсы, но он был предупрежден и не должен был ступать.